Что ты имеешь в виду? Динол присвоил себе целый остров? Да, лорд Торик, с несчастным видом ответил капитан Гарм. Он со своей семьей переправился через пролив на остров и захватил его. Динол говорит, что у тебя хватает земли для одного человека, и что этот остров будет его холдом, независимым и автономным. Независимым? Автономным? Мастер Гарм уже имел случай заметить мастеру Идролану, что лорд Торик значительно смягчился за последние обороты, с тех пор, как достиг своей цели и обзавелся титулом. Очевидно, эти изменения не простирались так далеко, чтобы заставить владетеля Южного смириться с мятежом. Вот и все, что я могу сказать насчет Денола, мой лорд. А те, кто остался в холде Великого залива, представляют собой наиболее беспомощную и ленивую толпу из всех, какие я когда-либо видел. Гарм не скрывал своего отвращения. «Это недопустимо!» – горячо воскликнул Торик. «Согласен, мой господин. Вот почему я сразу же приплыл сюда. Нет никакого смысла оставлять припасы для этих бездельников. Я полагал, что ты предпримешь соответствующие меры». «Да, сделаю это, Гарм. А ты немедленно готовь свой корабль к отплытию». Торик прошествовал к великолепно разукрашенной карте своих владений, которая занимала сейчас полностью одну из стен его кабинета. «Как прикажешь, мой лорд!» Гарм приподнял брови и поспешно вышел. «Дорс! Рамала! Кивилен!» Зычный крик Торика эхом разнесся по коридору за спиной мастера Гарма. Дорс и Кивилен прибежали одновременно, обнаружив лорда Холдера за столом. Он составлял письмо. Его ярость выплескивалась на лист пергамента торопливыми каракулями. «Этот неблагодарный Динол взбунтовался, переплыл Великий залив и объявил мой остров своим владением», — рявкнул Торик. «Вот что происходит, если раздавать земли всякому сброду, оборванцам и подонкам. Я проинформирую вождей Биндена о том, что намерен предпринять для защиты своих прав, и я ожидаю их содействия». «Торик», — сказал Кивилен. «Не можешь же ты потребовать, чтобы всадники предприняли карательную акцию против людей?» «Нет-нет, конечно, но этот Динол скоро почувствует, что ему трудновато закрепиться на моем острове». В комнату вошла Рамала. «Только что прибыло сообщение с плато от Брейда, Торик. Сейчас у меня нет для этого времени, Рамала. Я думаю, что время лучше найти. Они открыли в пещерах хранилища древних, заполненные...» «Рамала», – перебил жену Торик, раздраженно нахмурившись, – «у меня есть реальные проблемы. Этот мерзавец из Южного Бола занял мой остров и намеревается сделать его своим. Вожди Вейра будут на плато, Торик, ты можешь совместить». «А, так? Ну, я пошлю свой протест им прямо туда». Торик стукнул кулаком по столу. «Это важнее любых осколков, обломков и прочего хлама, оставленного древними. Это вызов моему авторитету лорда Южного. Нельзя допустить, чтобы такие вещи продолжались». Он обернулся к Дорсу. «Я хочу, чтобы все холостые мужчины были через час на борту капитана Гарма в полном вооружении, включая и те длинные копья, которые мы используем против больших кошек». Махнув Дорсу рукой, он свернул в трубку два письма и вручил их Рамале. «Передай это с Файром Брейда. Кивилен, ты остаешься здесь, в Южном, чтобы приглядеть за холдом». Торик обнял своего брата и, подтолкнув его к выходу, вернулся к изучению карты. Спорный остров гвоздем торчал в сине Великого залива. Никогда он не ожидал, что кто-то в его собственном холде осмелится бросить ему вызов, да еще ничтожный презренный выскочка-фермер. Но он выковыряет его оттуда в два счета. «Динол, ты говоришь?» – воскликнул мастер орфистов. «Земледелец из Южного Бола?» В голосе его было столько удовольствия, что Пишар, деловито зарисовывавший пейзаж, в центре которого располагалось разрушенное перекрытие пещеры, посмотрел на него с удивлением. Брейд бросил на живописца раздраженный взгляд. «Мои слова адресованы мастеру Робинтону», – надменно произнес он, свободной рукой делая Пишару знак вернуться к своему занятию. Затем он протянул орфисту письмо Торика. «Да, для твоего лорда это неожиданный удар, будь уверен», — заметил Пишар, игнорируя жест Брейда. Орфист усмехнулся. «Я не думаю, однако, что лорда Торика легко одолеть. Человек, обладающий такой силой и находчивостью, сумеет поправить свои дела, и немногие рискнут противостоять ему». «Да», — ответил Пишар задумчиво, — «здесь ты прав». Его руки продолжали проворно летать над листом бумаги. «Но мастер Робинтон», — начал Брейд, вытирая пот, катившийся по его вискам. «Лорд Торик скоро будет тот. Он желает предъявить претензии, только не в данный момент, когда происходят события исторической важности». Робинтон повернулся к Пимуру, который слушал с большим интересом, особенно когда заметил, что Брейд явно опечалился. «Вот и наши друзья из Бендена», — добавил орфист, указывая на небо. «Я думаю, что им тоже стоит ознакомиться с посланием Торика». Он выдернул второй свиток из руки Брейда раньше, чем тот успел раскрыть рот. Затем Робинтон направился через хорошо утоптанную посадочную площадку, чтобы поприветствовать Флара и Лесу.